Глава 53. Жуткая машина гудела. Ги и Перотти вышли обратно к подножию Левиахрона. Писатель так и не знал, удалось ли Фаустине остановить механизм, пока тот не сбросил брезент и не явился публике во всем своем ужасе, увековечив тем самым имя Гибриса. Ги собирался уже войти в зал, как вдруг его остановил Перотти. «Что вы делаете? Нам надо бежать. Полицейские уже наверняка в пути, они вот-вот будут на месте». «Если они обнаружат нас здесь, то придется ответить за все, что мы натворили». «Но там Фаустина и Стерн. Перотти не отпускал писателя. Бежим, Ги. Мы же не хотим попасть в руки моих коллег. Моей карьере придет конец, а ваша подлинная личность будет раскрыта». Резко вывернувшись, Ги отстранился. «Я готов рискнуть». Перотти отступил на шаг, качая головой. «Я пожертвовал всем, чтобы достигнуть цели», — сказал он. «Все отдал. Я не могу последовать за вами». Они помолчали. В конце концов, Ги оказался не таким уж трусом. Настоящая трусость проявляется в минуту испытаний. Чтобы стать трусом, недостаточно лишь избегать столкновений. А Перотти в тот момент казался редкостным трусом. Он пробормотал что-то вроде «простите» и бегом скрылся в лабиринте коридоров. Ги вошел в большую комнату. Часы из плоти вернулись на место. Фаустина и Стерн, задыхаясь, опирались на подъемный механизм. Девушка смежила веки и не открывала их чуть дольше, чем нужно. Она облегченно выдохнула. Гибрис повержен. Никто не увидел этого ужаса. Мы успели остановить механизм, пока было еще не поздно. «Теперь надо бы уничтожить его полностью», — сказал Ги. Фаустина повернулась к бесчувственным телам, этим вместилищам энергии, и к головам. Несчастные смотрели на них, будто рыбы, выплеснутые из банки, требуя вернуть их обратно. «Ги, все эти люди, они еще живы. Их уже не спасти. Гибрис приговорил их, они умирают. Их кровь отравлена, большинству не прожить и нескольких часов. Мы должны сократить срок их мучений». Ги взял канистру спирта, который использовался для дезинфекции, и полил им пол. Стерн был поражен. Перешагнув через порог, он вышел вон. Когда Фаустина тоже оказалась в безопасности, Ги оглядел часы из плоти в последний раз. Быть может, эта сумасшедшая эпоха вдохновляет людей на такие безумства? Или человек во все времена способен на подобное извращение? Все глаза из дьявольской машины смотрели на него, поддерживали его. Ги чувствовал, что страдальцы помогают ему решиться положить конец всему, чтобы время вновь стало неосязаемо и растворилась в бесконечности. Писатель глубоко вздохнул и щелкнул зажигалкой. «Покойтесь с миром», — произнес он, кидая ее в нагромождение тел.